как при разлуке с Нью-Йорком. Два этих мгновения перекликались. Но сейчас другие, а не я, уплыли по морю, а я осталась здесь, в гавани, давшей мне приют. И внезапно меня охватило восхищение перед быстротечностью столь несхожих событий. Не прошло и года, а круг уже замыкался. Четыре моих родича увозили с собой на катере Агнессу-девочку, окончательно освободиться от которой мне помогли лишь сами события. Ибо, возможно, если окинуть взглядом всю мою историю с начала и до конца, в моем лице выжила Агнесса тех лет, когда вырабатываются наши наиболее несомненные наследственные черты. Возможно, я была лишь взрослым ребенком того ребенка. Они увозили с собой также мою мать, ту, что в течение долгих лет твердила мне: «Боже, какая же ты дурнушка, бедная моя девочка!» и повторяла таким же категорическим тоном, что у меня несносный характер. Чему я, пожалуй, даже верила, пока в один прекрасный день какая-то дама, пришедшая к маме с визитом, не сказала ей, а я случайно оказалась поблизости: «У вас очаровательная дочка. Она будет прихорошенькая». И вплоть до того дня, когда Schoolgirls из Беркли, а потом Норман, не заявили мне, что они удивляются моему умению ладить со всеми, хотя родом я француженка. Дурнушка, несносный характер. Кто может сказать, какое пагубное воздействие оказали на девочку эти слова, которые слишком часто повторялись в ее присутствии, которые она воспринимала слишком легко ранимой душой и которые 20, 100 раз приходили ей впоследствии на память, все более и более отягчаемые зловещим смыслом, горечью и ядом. Они увозили с собой мою мать, чьи загадки перестали быть загадками в свете моих загадок. Мою мать, тоже жертву своей собственной матери, жившую полусиротой среди сводных братьев и сестер от первого брака. Мою мать, вышедшую замуж не по любви. Мать, брезгливо сжимавшуюся от прикосновений мужа, которому она сумела дать почувствовать свою холодность, дабы сильнее его унизить и больнее покарать. Мою мать, которая возненавидела меня не потому, что я дурнушка и у меня несносный характер, а потому что я, ее дочь, находилась в таких же условиях, как некогда и она сама, и должна была поэтому претерпеть те же самые муки, какие выпали на ее долю. Моя доля — твоя доля. Разве в этом не было своей логики справедливости? Во всяком случае, это было в порядке вещей. Моя мать принадлежала к тому сонму матерей, которые отыгрываются на своих дочерях, а те, в свою очередь, отыгрываются на своих. Только этим и можно объяснить, что в тех семьях, где авторитет матери стоит слишком высоко, держатся самые устарелые взгляды и самые отсталые представления. Каким чудом удалось мне избежать этой закономерности? Бесспорно, прежде всего, благодаря простейшей магии любви. Но если вот уже в течение 2 месяцев не было никакого риска, что я продолжу эту странную традицию, то не являлось ли причиной этого также и то, что произвела я на свет сына, а не дочь? Огни моторки скрылись из виду. Они исчезли вдали, а, может быть, слились с мигающими огоньками порта. Нить оборвалась. Я вновь становилась островитянкой и останусь ею навсегда. Этот островок, этот мол, где я сидела сейчас, представлял собой отныне символ всей моей жизни. Я чувствовала его, если так можно выразиться, всей спиной, как некую первобытную стихию, в состав которой входит почва и растительность, и те 3 километра, что отделяют мол от моего дома, и сам дом, и детская, которую я там устроила, и маленькое существо, которое спало в детской.